Так оно и было. Недалеко от границы Богданца они повстречали брата Ягенки, молодого Яська, который, как довольно богатый шляхтич, шел с двумя копейщиками и вел с собой 20 человек. Вскоре на перекрестке из-за облака пыли показалось заросшее бородой лицо Чтана из Рогова, который хоть и не был другом богданецких рыцарей, но тотчас крикнул им издали: «Вперед на немецких псов!» И с приязненным поклоном поскакал дальше. Повстречали они и старого Вилька из Бжезовой. Голова у него уже тряслась от старости, но и он двинулся на войну, чтобы отомстить за смерть сына, которого немцы убили в Силезии. По мере того, как они приближались к Сирадзу, все чаще клубилась пыль на дорогах, а когда вдали показались городские башни, весь тракт был уже запружен рыцарями, солтесами и вооруженными местными жителями, которые двигались к месту сбора. Увидев эти толпы народа, крепкого и сильного, упорного в бою, привычного к лишениям, непогоде, холоду и тяжким трудам, старый Мацко исполнился бодрости и в душе пророчил себе верную победу. И вот вспыхнула, наконец, война. В начале стычек с врагом было не так уж много, да и судьба на первых порах не особенно благоприятствовала полякам. Пока подошли польские силы, крестоносцы взяли Бобровники, сравняли с землей Золотарыю и снова заняли несчастную, с таким трудом возвращенную недавно Добрынскую землю. При посредничестве чехов и венгров пожар войны на время был притушен. Польша и орден заключили перемирие, во время которого чешский король Вацлав должен был их рассудить. Но противники не переставали стягивать свои войска. Всю зиму и весну они продвигали их навстречу друг другу, так что когда чешский король, подкупленный орденом, решил дело в пользу крестоносцев, снова возникла угроза войны. Меж тем наступило лето, а вместе с ним подошли и народы под предводительством Витовта. И сам король, и польские, и литовские вельможи знали, что вскоре должно произойти решительное сражение, но думали, что это может случиться не раньше, чем через несколько дней. Они полагали, что магистр, преградив дорогу королю, пожелает дать отдых своим войскам, чтобы на смертный бой они вышли свежими, неутомленными. А тем временем королевские войска остановились на ночь в Домбровно. Взятие этой крепости без приказа и даже вопреки воле военного совета воодушевило короля и Витовта. Это был сильно укрепленный замок с толстыми стенами и многочисленной стражей, защищенной озером. Польские рыцари захватили его молниеносно и с такой неукротимой яростью, что прежде чем подошло все войско, от города и замка остались только дымящиеся развалины, среди которых дикие воины Витовта и татары добивали остатки отчаянно защищавшихся немецких кнехтов. Пожар длился недолго. Его погасил короткий, но сильный ливень. Вся ночь с 14 на 15 июля была необыкновенно переменчивой и бурной. Ветер приносил одну за другой грозовые тучи. По временам все небо, казалось, пылало от молний, и гром с ужасающим грохотом перекатывался между востоком и западом. От частых ударов воздух наполнялся запахом серы, и снова шум дождя заглушал все звуки. Затем ветер разгонял тучи, из разрывов смотрели звезды и яркая полная луна. Только после полуночи утихла гроза, и воины смогли разложить костры. Тысячами огней запылал вскоре огромный польско-литовский лагерь. Воины сушили на огне промокшие одежды и пели боевые песни. Король тоже бодрствовал. На самом краю лагеря, в доме, куда он укрылся от грозы, заседал военный совет и рассматривал дело о взятии Гельгенбурга. В штурме принимал участие сиратская Харугв и начальник ее Якуба из Конецполя. Опасаясь, что с него взыщут за самовольство и что его, быть может, ждет даже кара, воевода прихватил с собой лучших рыцарей, в том числе старого Мацка и Збышка, как свидетелей того,